Глава 27. И вот я снова на той самой скоростной трассе, без которой уже не мыслю своего существования. У меня порядком иссякла энергия и ужасно хотелось домой. Но вместо этого я тащился на Лонг-Бич по самому бесконечному и унылому шоссе, какого, наверное, не сыщешь на всем свете. Компания «Корпус Кристи Ойл» помещалась в массивном четырехэтажном здании, выходящем фасадом на набережную Порта, с примыкающими к ней трущобами. Я родился и вырос на Лонг-Бич, совсем рядом с портом, и помнил, когда это здание было построено, через год после землетрясения. Я остановил машину на стоянке для посетителей компании и вошел в вестибюль. Внутри, у самых дверей, за невысокой перегородкой сидел офицер из охраны. Вглядевшись в него, я понял, что уже где-то его видел. Это был Ральф Кадди, управляющий дома Альмы Крак в Санта-Монике. Он меня тоже узнал. — Вы нашли миссис Крак? — Нашел, благодарю вас. — Как она? На этой неделе я не смог ее навестить. Так занят сразу на двух работах. Совсем неплохо для ее возраста. Ну и отлично. Она всегда была мне как родная мать всю жизнь. Вы этого не знали? — Нет. — Да, и до сих пор. Его полные чувства глаза остановились на моем лице. — Какие такие семейные дела вы собирались с ней обсудить? Мне надо было кое-что узнать о некоторых ее родственниках, например, о Джаспере Бливенсе. — Ах, так вы знаете Джаспера. Что с ним стало? — Он попал под поезд. — Это меня не удивляет, — назидательно произнес Кадди. Джаспера постоянно преследовали несчастье. Он принес немало горя и себе, и окружающим. Но Альма все равно хорошо к нему относилась. Джаспер всегда был ее любимчиком. Его глаза сузились, стали маленькими и злыми. Вспомнилось былое соперничество. Какие несчастья его преследовали? Кадди хотел мне ответить, но почему-то замялся. По его лицу было видно, что он придумывает, чтобы такое наплести. Ну, связанный с сексом, например. Лоурел была беременна, когда он на ней женился. Да я сам чуть не женился на ней, только вовремя узнал, что у нее такая сложная ситуация. Он помолчал и прибавил с некоторым удивлением, будто подумал об этом впервые за долгие годы. Я вообще так и не женился. Честно говоря, не смог найти женщину, соответствующую моим требованиям. Бывало, часто говорил Альме Крак, «Родись я чуть пораньше». Я перебил его. «Вы давно здесь работаете?» 20 лет. «В службе безопасности?» «Да. После 3-4 лет работы меня приняли в службу безопасности». «Вы помните лето, когда был убит мистер Хэкет?» «Конечно, помню». Он посмотрел на меня с беспокойством. «Я к этому не имею никакого отношения. То есть я хочу сказать, что даже не знал мистера Хэкета лично. В то время я еще был совсем щенком». «Никто вас ни в чем не подозревает, мистер Кадди. Я просто-напросто пытаюсь выяснить, что там была за история с револьвером. Вероятнее всего, он был выкраден из помещения охранной службы и потом использован убийцей мистера Хэкета. Мне лично ничего такого не известно». Его лицо приняло выражение святой невинности, и я догадался, что он лжет. «У вас должно было остаться в памяти, как разыскивали револьвер, раз уж вы тогда служили в охране. Вы должны это помнить». «Не учите меня, что я должен помнить», — выпалил Кадди, разыгрывая благородный гнев. Встал со своего стула и выпрямился, приняв позу оскорбленной гордости. У него за поясом был револьвер, и это прибавляло пороху его запальчивость. «Что вы тут мне мозги вправляете?» «Да это бесполезно», — сказал я совсем не кстати. Он схватился рукой за револьвер. «А ну, убирайся отсюда! Не имеешь никакого права являться сюда, полоскать мне мозги, да еще оскорблять!» «Извините, я был неправ. Беру свои слова обратно. Идет?» «Нет, не идет!» «Вы что, думаете, я хочу вас подловить? Или мне нужен ваш скальп? Меня интересует только Сидни Марбур. Он когда-то здесь работал чертежником». «Не слышал про такого. И не желаю больше отвечать на ваши вопросы». «Тогда, пожалуй, я поговорю со служащими». Я направился к лифту. «На каком этаже кабинет начальника? Он сейчас обедает». «Так ведь еще утро. До обеда далеко». «То есть он пока не приехал? Его сегодня не будет?» Я повернулся к Кадди и бросил ему прямо в лицо. — Не парите чепухи! Что вам такое известно, что вы так закапываете от меня? Он поднял откидную доску барьера, за которым сидел, и выскочил ко мне, на ходу отстегивая револьвер. А рот его злобно перекосился. — Иди отсюда! — заныл он. — Я тебе не позволю порочить моих друзей! — Марбург ваш друг? Опять ты мне мозги паришь? Не слыхал ни про какого Марбурга. Он еврей, что ли? — Не знаю. А я христианин. И благодари за это Господа Бога. Если бы я не веровал, пристрелил бы тебя сейчас, как собаку. Праведный гнев и заряженный револьвер — опасное сочетание. Оно меня всегда пугало. Мне ничего не оставалось делать, кроме как повернуться и уйти. Моя контора на Сансет без своего хозяина постепенно стала приходить в запустение. В прихожей в углу под потолком соткал свою пряжу паук. В окне монотонно жужжали сонные зимние мухи. «Если когда-нибудь время остановится, — подумал я, — это тотальное погружение в сон, наверное, будет сопровождаться точно таким монотонным жужжанием мух. И это окажется последним, что услышит погибающее человечество». Мой взгляд скользнул по столу, шкафам. Все горизонтальные поверхности затянулись слоем пыли. Я протер клинексом крышку моего стола, сел, достал чек, который мне вручила Руф Марбург, и некоторое время его рассматривал. Затем убрал его в сейф. Срок действия чека еще не наступил, так что пока было рано нести его в банк. Странно, но я совсем не чувствовал себя богатым человеком. Я позвонил в компанию «Корпус Кристи Ойл» на Лонг-Бич, и меня соединили с начальником чертежного бюро Паттерсоном. Он помнил Сидни Марбурга, но говорил о нем осторожно, тщательно взвешивая каждое свое слово. Сид был хорошим работником, талантливым чертежником, но всегда мечтал стать художником, и молодец, что это ему в конце концов удалось. — Я рад за него, — заключил Паттерсон. — Насколько я понимаю, он женился на бывшей миссис Хэкетт, — подсказал я. — Да, слышал, — небрежно бросил Паттерсон. — Когда убили Марка Хэкетта, он работал еще у вас? — Да, он приблизительно в это время от нас ушел. — Почему он ушел? — Сказал, что у него появилась возможность поехать в Мексику учиться живописи, будто бы ему назначили стипендию для этого дела. А вы помните историю с револьвером, который тогда исчез из комнаты службы охраны? Речь идет о том самом револьвере, из которого был убит Марк Хэкетт. Что-то слышал про ту историю. Голос Паттерсона в трубке звучал все тише и тише, как глаз отлетающей души. Вообще, чертежное бюро за такие дела не отвечает. А если вы целите в Сида, то сильно ошибаетесь, мистер. Сид не способен на убийство, не такой он человек. Рад это слышать. Вы не вспомните, кто отвечал за револьвер в то время? Служба безопасности. Он у них находился, они за него и отвечали. Только прошу вас, не передавайте того, что я вам сказал. Вообще, чтобы обо мне не было речи. Не хочу связываться с их главным. Их главный — Ральф Кадди? Слушайте, я и так под вашим давлением разболтал больше, чем надо. И вообще, с кем я разговариваю? Вы сказали, что вы из полиции округа Лос-Анджелес. Я с ними работаю, как я вам сказал. В сущности, я частный детектив. Паттерсон положил трубку. Я сидел и пытался размышлять. У меня голова шла кругом, и было жуткое ощущение, что где-то в этом замкнутом круге или совсем недалеко есть недостающее звено, которое мне никак не удается нащупать. Может быть, оно в самом центре, но так далеко и глубоко зарыто, что мне никак его не раскопать, как покойника, которого давно поглотили земные недра. Я мучился, рылся в памяти в поисках недостающей связи, в полной уверенности, что еще немного, еще чуть-чуть, и я вспомню, конечно, должен вспомнить, но только сначала надо понять, что именно я должен вспомнить. Но наше подсознание не компьютер. Оно не может сразу выдать желаемую информацию, стоит только нажать на правильную кнопку. То, что взбудоражишь в нем, пожалуй, как растревоженный зверь, уползет еще дальше, в самые отдаленные закоулки памяти. На меня навалились усталость и отчаяние. Я растянулся на диванчике в прихожей. Вернее, попытался растянуться. Диванчик был на добрый фут короче, поэтому я лежал, задрав ноги на подлокотник, в привычной позе для отдыха в своей конторе. Я наблюдал за пауком в углу, размышляя о том, как было бы славно, если бы все нити моего дела были расположены в такой же логической и четкой связи, как в паутине, что сплел паук. Я погрузился в сон, и мне снилось, что я запутался в огромной паутине, нити которой были увешаны высохшими человеческими трупами. Паутина эта вращалась, как колесо рулетки, а в центре ее сидел паук, и в каждой из его восьми лапок была лопаточка, как у крупье. Он загребал лопаточками свои жертвы. Наконец подошла моя очередь, он потянул меня к себе, помогая лопаточкой. Я проснулся, весь мокрый от пота. Даже рубашка на мне промокла. Паук, как и прежде, трудился, плел паутину в своем углу под потолком. Я хотел было вскочить и раздавить его, но ноги со сна мне не повиновались. Когда я наконец-то расшевелился, сонная одырь прошла и включилось сознание. Мне расхотелось его убивать, пусть лучше ловит мух, которые так надоедливо жужжат у оконного стекла. Несмотря на то, что спал я мало и меня мучили кошмары, недолгий сон освежил. Я сбросил с себя промокшую от пота рубашку, побрился электробритвой и надел свежую рубашку, которая висела в шкафу. Потом я подошел к окну, чтобы посмотреть, какая погода на улице. Было безоблачно и ясно, если не считать обычного для города смога. Часы переползли за полдень, и по проспекту непрерывным потоком катили автомобили. Я увидел, как на противоположной стороне улицы остановилась машина, и из нее вышел сержант сыскной полиции, принц, в сопровождении своего коллеги Яновски. Я очень надеялся, что они ищут кого-то другого, потому что знал, они мне в этом деле не союзники. Но, увы, парочка направилась прямо ко мне. Они пересекли проспект, не обращая внимания на машины, как будто они были неприкосновенными. Принц шел впереди, как пес на поводке, старательно выполняющий команду своего хозяина, который поспевал сзади. Только команда носила в данном случае, так сказать, морально-психологический характер. Я накинул пиджак и встретил их у входа в контору. Они вошли без излишних церемоний. Принц, бледный от еле сдерживаемой злости, Яновский, наоборот, порозовевший от гнева, который он изо всех сил пытался скрыть. Он заговорил первый. «Арчер, мы не понимаем, почему вы не вводите нас в курс дела? Поэтому мы и приехали к вам выяснить этот вопрос». «У меня были всякие другие заботы». «Ну, например?» — злобно рявкнул принц. «Ну, например, как спасти жизнь человека? Между прочим, его жизни уже ничто не угрожает». «Повезло тебе», — сказал принц. «А то уж больно ты высовывался. И сейчас высовываешься». Мне действовал на нервы этот хамский голос. Я ощущал, как в животе и постоянно ноющих почках пульсирует кровь. «Тоном ниже, сержант», — предупредил я. Я видел, что принц вот-вот пустит ход кулаки. «Ну что ж, валяй. Как большинство американцев, я умею за себя постоять». Яновский был наготове и встал между нами. «Погоди, да я сам с ним поговорю», — сказал он своему коллеге, а затем обратился ко мне. «Нечего после драки кулаками махать. Что было, то прошло. А нам сейчас нужно ваше содействие. У вас есть возможность проникнуть туда, куда нам нельзя. Вы располагаете большей свободой действий. Короче, что от меня требуется? Тот помощник шерифа в отставке, которого шлепнули на ферме. Джек Флейшер. Он самый. Вам, наверное, это все известно, но я повторю. Флейшер подслушивал квартиру Лоурел Смит с помощью электронной аппаратуры, причем в течение нескольких недель. Наверное, у него были записи на пленку. Во всяком случае, мы узнали, что он приобретал такого рода аппаратуру. Пленки нам очень пригодились бы в деле». «Я тоже так думаю». Принц спросил, обращаясь ко мне через спину Яновски. «Они у вас?» «Нет». «А где?» «Не знаю. Может, у Флейшера дома, в Санта-Терезе?» «Мы такого же мнения», — сказал Яновский. «Его вдова, правда, отрицает, но это еще ни о чем не говорит. Я беседовал с ней по телефону и чувствовал, что она очень виляет. Я попытался напустить на нее местную полицию, но она не желает заниматься этим делом. Как я полагаю, у Флейшера были связи в политических кругах, так что теперь он у них вроде как бы героически погиб в борьбе с преступником. Они даже не желают слышать о том, что он поставил жучка в квартиру убитой женщины. Конечно, мы могли бы обратиться с этим делом в высшие инстанции или спихнуть его в низшие», — договорил я с улыбкой. «Так вы хотите, чтобы я поехал в Санта-Терезу и поговорил с миссис Флейшер?» «Вы нам оказали бы большую услугу», — сказал Яновский. «Без проблем. Я как раз собирался туда съездить». Яновский пожал мне руку. Даже принц выдавил подобие улыбки на своем лице. Они простили мне, насколько полицейские вообще способны что-нибудь прощать.